Глава 21. Пригнувшись, я шагнул вперед и очутился в какой-то комнате. Затем выпрямился, приподнял фонарь, чтобы посмотреть, где нахожусь. Словно током пронзило все мое тело. Луч фонаря осветил уставившееся на меня лицо. На меня смотрела слепая. Это было как явление призрака из ада. Но такого ада, где царят мороз и мрак. Было совершенно очевидно, что она не подошла к потайной дверце из-за слабого шума моих шагов. Нет, она была одета и явно ждала меня. Не знаю, долго ли я простоял, окаменев под жутким, леденящим взглядом этой медузы, прежде чем упасть без чувств. У меня раньше никогда не бывало обмороков, и впоследствии я спрашивал себя, был ли тот обморок вызван страхом или магической властью слепой женщины. Теперь-то мне кажется бесспорным, что эта жрица секты обладала способностью рассылать и созывать демонических духов. По правде сказать, то была не полная потеря чувств, сознания я не лишился. Но когда я упал на пол, вернее было бы сказать рухнул, на меня нашла страшная сонливость, смертельная усталость, быстро сковавшая все мои члены, как бывает во время приступа тяжелого гриппа. Помню все усиливающееся биение пульса в висках. В какой-то миг даже было ощущение, что череп мой вот-вот лопнет, как котел при давлении в 1000 атмосфер. Лихорадочный жар распространялся по всему телу, словно вылитая из сосуда кипящая жидкость. И одновременно некое фосфорицирующее сияние все ярче высвечивало среди окружающей темноты лицо слепой. Но вот как бы взрыв оглушил меня, прорвав барабанные перепонки. И, как я уже сказал, я рухнул без чувств на пол.